Впечатление. Умудренная опытом императрица под конец своей бурной жизни не имела ни энергии, ни желания менять явно устаревшие порядки. Она смотрела на жизнь угасающим взором и снисходительно относилась к недостаткам подчиненных. Не простых людей, нет, а тех, кто окружал трон и берег свои привилегии. Вспоминали, как в ответ на указания о хищениях в портах и морском ведомстве она говорила: «Меня обворовывают так же, как и других. Но это хороший знак и показывает, что есть что воровать». Она признавала главную цель – окончательный военный и политический успех. Все остальное второстепенное давала на попечение и исполнение своим подчиненным. Но вот все переместилось. В ноябре 1796 года, после 34-летнего царствования, Екатерина скончалась. Павел, вошедший на престол, горел желанием все, что делалось при его матери, или отменить, или заменить, или изменить. Бывшие при Екатерине приближенные отстранялись от своих кресел, изгонялись из дворца, из теплых мест. Те, кто получил в екатерининское время за свои победы или деяния почести и награды, попадали в опалу, уходили в отставку. Павел формировал свой кабинет, свои принципы, свою политику. Он был убежден, что его благодеяний ждали давно, и все приветствуют их. Но по государству разносились зловещие слухи, низшие слои были уверены, что жизнь похужела. Подумав слегка, почесав затылки, эти доморощенные философы признавали, что босоты до ноготы изнавешены шесты, и сие правда было и при императрице. Так что основной массы населения изменения Павла не коснулись. Однако вельможе, чиновнику, офицеру, да и вообще дворянину жить стало хуже. Не всем, конечно, но большинству. От офицеров начали требовать жестокого соблюдения регламента, их стали учить как обыкновенных рекрутов. От дворян решительно отказаться от французских идей, книг и даже мод. Вельможи были задеты невниманием и обнаруженным вдруг полным ничтожеством перед лицом абсолютной власти. Ропот, что переходил из кабинета в кабинет, из дворца во дворец, из столицы в провинции, из городов в имение, создал свое мнение об императоре, причем мнение отрицательное. Правда, некоторые понимали излишнюю предвзятость. Вяземский заметил: все царствование Павла, вероятно, излишне очернено. Довольны и того, что было, но партии не довольствуются истиной. Для Павла I на первом этапе главным стал отказ. Отказ от политических принципов, союзов, людей, от дворцового наследия Екатерины. Известный адмирал Шишков писал в своих записках, что все так переменилось, что казалось, что настал иной век, иная жизнь, иное бытие. Перемены были велики, что не иначе казалось мне как бы неприятельским нашествием. Весь прежний блеск, вся величавость двора исчезли. Знаменитейшие особы, первостепенные чиновники, управляющие государственными делами, стояли как бы лишенные своих должностей и званий, с поникнутой головой, неприметные в толпе народной. Люди многих чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их, бегали, повелевали, учреждали. Удивленный, смущенный от всего того, возвратился я домой с печальными мыслями и сокрушенным сердцем. Было отчего сокрушаться дворянской России. Царь с ранней зари, с 6 часов утра за работой. Значит, и им рано вставать надо. В канцеляриях, в департаментах, в коллегиях, везде в столице свечи горели с 5 часов утра. С той же поры в вице-канцелярском доме, что был против Зимнего дворца, все люстры, все камины пылали. Сенаторы с 8 часов утра сидели за красным столом. Возрождения по военной части были еще явственнее, с головы началось. Седые, с георгиевскими звездами военачальники учились маршировать, равняться, салютовать экспантоном, писал один из современников.